Глава 241. Неожиданный противник. Фэй напоминал бойцовского петуха. Только когда победил всех противников, он со смехом покинул поле боя. В его смехе не было ни грамма той скромности, характерной для членов королевского дворца. Все могли слышать в нем гордость и самодовольство. На лицах могущественной, высокомерной знати столицы империи как будто обрушились жестокие звонкие пощечины. В них были пренебрежение и презрение. Для этих, привыкших смотреть свысока, будто они были богами, на зависимые государства знатных господ, такое отношение было страшнее смерти. Но хотя их лица позеленели, как будто они наступили на собачье дерьмо, они по-прежнему не могли ничего предпринять против Фэя. По крайней мере, в этот момент они не могли ему ничего противопоставить. Подобно огромной птице, Фэйм запрыгнул на помост для состязаний на мечах и с гордоливым видом поприветствовал окружающих под радостные возгласы. Множество поклонников из других подчиненных государств он покинул место сражения. Обдумав другие факторы, Фэй не позволил никому из жителей Шамбара участвовать в бою вместе с ним. Он пришел один. Выйдя из толпы, Фэй промелькнул несколько раз и исчез из поля зрения людей. Большой военный лагерь Шамбара. С утра Анжела ощущала беспокойство, хотя она была абсолютно уверена в своем спутнике, но на каждой площадке для борьбы на мечах и 20-километровом лагере мелькали ножи и сверкали мечи. Кровь и плоть разрезалась на куски. Трудно было угадать, желает ли тебя смерть или жизнь. Все следовали своей судьбе. Каждый день с помостов поднимались свежие изувеченные тела, превратившиеся в кровавое месиво. В этот раз Александру бросили вызов давно прославившийся, поднявшийся настолько высоко, что никто не осмеливался бы его трогать. Великий всадник. Как только Анжела украдкой увидела донесение одержимых работой разведчиков старика Золя и Модрича о силе четвертого облачного рыцаря, все беспокойство только усилилось. Но девушка понимала, что даже если это сражение было бы еще опаснее, Александр не стал бы его избегать. Сначала и до конца на ее лице была улыбка. Она не позволяла себе хоть как-то обнаружить беспокойство, охватившее ее душу. Чтобы Александр не увидел этого и не начал сомневаться, что могло повлиять на его состояние во время битвы. Как только битва началась, Анжела всеми силами заставляла себя выглядеть уверенной, надеясь, что ее твердость и оптимизм принесут Фэю удачу. За час до этого она сама в палатке в центре лагеря Шамбара видела, как Фэй обратился в поток света и отправился на битву. В этот момент комок застрял в ее горле. С этой минуты она не могла успокоиться ни на миг. Каждая секунда была для нее пыткой. Ее сердце нервно колотилось. Она не находила себе места и не могла успокоиться. Не могла ни есть, ни пить. Она заставила себя спокойно сесть посредине палатки и, закрыв глаза, принялась молиться статуе бога войны. «Ваше Величество, уважаемый бог войны, не знающий ни единого поражения, ваша дочь просит вас явить чудо и помочь Александру вернуться назад невредимыми». Вместе с Анжелой на коленях стояла и золотоволосая Лолита Эмма. А за пределами палатки по приказу Фэя никто из лагеря Шамбара не смел выйти из лагеря, чтобы наблюдать за битвой. Но все шамбарцы тихонько стояли, вытянув шею по направлению к первому помосту для боя на мечах. Их лица были тождественно серьезные. Все ждали начала битвы. Сила Петра Чеха, Торреса и начальника тюрьмы Олега далеко превосходили силы всех людей, поэтому они могли чувствовать колебания страшной силы, передающиеся из дальнего поля боя. Особенно ясным были движения неизвестной, несущей в себе жестокость, убийственную энергию воинственности. Даже находясь в полутора или же даже двух километрах от поля битвы, они ощущали эту силу, не могли ей сопротивляться и были крайне напуганными. Эта сила была действительно слишком велика. Но в отличие от Анжелы, Чех, Торрес и Олег, хотя и были напуганы этой ужасной силой, непонятно почему, особо не беспокоились.

Фэй обнаружил в себе ужасную способность к обучению и осознанию. После каждой схватки с неуступающим по силе противником он всегда осваивал что-то ранее неизвестное. После череды сражений с седьмым кровавым рыцарем, со вторым убийственным рыцарем, с четвертым рыцарем огромного меча, пятым жестоким рыцарем, он увидел, что многие казавшиеся ранее неясными вещи на пути к владению боевым искусством моментально открылись перед ним. Неужели это результат применения одной из техник, магических техник обучения богов? Раньше я был соблазнительным, но не до такой же степени. Даже эгоистичный до крайности степени Фэй был удивлен своими способностями. Он одновременно думал и обобщал у себя в мыслях внезапно обретенные знания, чтобы в подходящий момент... А? Фэй вдруг изменился на лице. Его вдруг охватил ужас, как будто на него посмотрел страшный зверь. «Кто-то следит за мной. Мастер высокого класса». Глава 242. Призыв Дуриэля. Это враг. Сун Фэй молчал, а в его голове вихрем мелькали мысли. Необходимо было найти способ, как справиться с этим противником. Думая об этом, Сун Фэй сосредоточился и моментально переключился в режим ассасина. Его тело мелькнуло и тут же исчезло, как будто его там вообще не было. А? Интересно, неужели ему удалось преодолеть блокировку энергии? Раздался несколько удивленный голос, а затем в воздухе произошло легкое движение, как будто по озерной глади мелькнула рябь от ветерка. Больше ничего необычного не было. «Эй, правитель Чамбара, ты забавный, но очень жаль, что на тебе уже есть мое клеймо. Куда бы ты ни побежал, я смогу с легкостью тебя найти. Сегодня тебе точно придет конец. Эй, я тебя нашел, вот ты где». Сун Фэй постепенно изменился в лице. Переключившись в режим ассасина, он стал еще осторожнее чувствовать опасность. В этот момент он с удивлением обнаружил, что с его нынешней силой, убийцы 36 уровня, и всеми соответствующими навыками, он не может избавиться от страшного врага за его спиной. Напротив, он все ближе приближается. «Умри, правитель Чамбарда!» До Сун Фэя донёсся тихий голос. В это мгновение с неба сошла сила, в несколько раз превышающая мощь Сун Фэя, и крепко сковала его. Под ее действием ноги Сун Фэя подкосились, и он осел на землю. «Это ведь сила совсем не звездного уровня. Кто ж ты такой?» — взревел Сун Фэй. Сун Фэй был обнаружен, так что он перестал пользоваться режимом ассасина. Он вновь переключился в обладающую наибольшей силой среди профессий мира Диабло — варвара. На его теле вздулись мышцы, напоминающие небольшую гору. Раздался рык, и он смог выпрямиться. «Мертвецу не нужно так много знать». Снова донесся резкий и холодный голос. А затем голову Сун Фэя атаковал острый поток энергии, подобный мечу, в руках божества. Поскольку его движения полностью блокировались, Сун Фэй не мог шевельнуться даже пальцем. Он с трудом поднял голову, и его зрачки тут же сузились, а в голову была пустота. Сун Фэй впервые с тех пор, как прибыл на Азерот, ощутил себя так близко к смерти. Это была самая настоящая смерть. Она пришла незаметно, без всяких предупреждений, именно тогда, когда он в одной битве потряс 250 независимых государств, и когда она наслаждалась этой славой. «Эй, что это за сила? Одетый в чистый бежевый плащ, тощий человек, без цели слонявшийся по 20-километровому лагерю, как будто вдруг что-то почувствовал. На крыше палатки сверкнули пугающие глаза и уставились вдаль. Выражение лица его вдруг изменилось. Кто там? С кем дерется вон там? Неужели? Беда. Вжик». Тень моментально исчезла. Никто из находившихся вокруг людей и не заметил, что он пропал. «Эмма, иди скорее сюда. Взгляни, я надену это платье на праздник, как тебе?» В центральной палатке лагеря Чамбарда красавица в черном с узорами отделанным кружевным платьем, осторожно держала подол. От малейшего движения воздуха юбка поднималась, демонстрируя прекрасные очертания тела девушки. Холодный черный замечательно оттенял прекрасную, как яшма, атласную кожу, еще более выделяя неповторимость этой девушки. Красота ее была ослепительной, как у спустившейся на землю богини. «Анжела, что бы ты ни надела, его величеству Александру обязательно понравится». Эмма тщательно уложила легкие, мягкие, похожие на черное облачко длинные волосы Анжелы с помощью сапфировой шпильки. И вдруг... Ай! Откуда эта боль? Только что смеявшаяся Анжела вдруг изменилась в лице. На нем проступила боль. Почему болит? Неужели с Александром? Девушка вдруг выпрямилась, ее глаза были полны беспокойства. Сунфэй оказался в смертельном тупике. Он не мог даже двигаться, не говоря уже о том, чтобы сделать ответный удар или сбежать. Смертельный энергетический меч уже опускался на его шею, не оставляя шанса на выживание. «Если хочешь убить меня, спроси разрешение у владыки ада», — взревел от ярости Сунфэй. Вжик. Раздался необычный, очень тихий звук тряски. Страшные энергетические путы, сковавшие Сунфэя, начали ослабевать, и долгожданное ощущение свободы вернулось в его тело. Бежать. Это было первой реакцией Сунфэя, после того, как он снова начал управлять своим телом. В то же время из-за пустоты появился огромный поток голубого света, и казалось, что внутри него боролась и пыталась вырваться наружу. «Глупый человечишка, ты звал Баала?» Из-за потока синего света появились две огромные руки, обладающие потусторонней силой, и схватили ужасный энергетический меч. Бах! Дьявольские руки разорвались на куски, и в небе разлетелись брызги, несущие страшную разрушительную силу и обладающие странным запахом крови. «Проклятый человечишка! Ты посмел причинить вред Дуриэлю! Ты подписал себе смертельный приговор!» Из голубого потока цвета с ревом вырвалась страшная тень, напоминающая огромного зверя. Из голубого ада, глубокого ада, его тело напоминало гору, а высота по меньшей мере достигала сотни метров. Он был одет в грубые твердые красно-коричневые доспехи и на вид напоминал огромные насекомые. Передние конечности были крепкими и острыми, как грубые копья дракона. Нижняя половина тела очень толстая, толстые четыре пары коротких, крепких когтей, цепко цеплявшихся за землю, удерживала вес. Голова занимала половину всего тела. Отвратительные шпоры испускали свет, заставляющий сердце холодеть от страха. В пасти были видны частые острые зубы, а сама пасть, казалось, могла проглотить целую гору. Ужасный зверь-монстр яростно рванулся из-за столпа темно-синего света, а затем поднял голову и зарычал. Это был исторический момент. Из-за второй карты Диабло Лут Галейн, один из четырех владык ада, ожидающий в таинственном пространстве каньона воинов, древних могил Тал-Раша, властелин Боли Дуриэль, с помощью огромных ворот телепортации попал на Азерот. Это Сунфэй вызвал владыку ада с помощью одного из божественных навыков, навыка призыва. Что это за монстр? Тень в небе, которая до этого как будто пребывала в замороженном состоянии, в конце концов, испытала удивление. Для эксперта из Азиурота существование этого владыки, властелина боли, Дуриэля, было сложной загадкой. «Проклятый человечишка, ты смеешь вредить великому Дуриэлю?» Толстенное насекомое яростно завыло. Панцирь на его правой клешне рассыпался. Из него по-прежнему текла кровь. Он ощутил энергию тени в воздухе, которая причинила ему вред. Это помогло определить цель нападения. Он открыл напоминающее кровавое озеро пасти и изверг странный поток холодной энергии. Это была коронная техника Дуриэля «Святая заморозка». «Ничтожное насекомое, жить надоело. Было похоже, что на владельца этого голоса повлиял поток холодной энергии. Раздался яростный вой, а затем, подобно молнии, сверкнул острый поток энергии и разрубил другую конечность властелина боли, из которого тут же хлынула страстная кровавая жидкость. Дуриэль завертелся от боли и начал выплескивать потоки холодной энергии один за другим. «Я должен уходить, похоже, Дуриэль не соперник этому таинственному эксперту». Увидев эту сцену, Сун Фэй сразу же понял, что Властелин Боли не может противостоять загадочному убийце слишком долго. Это было ожидаемо. Ранее этот Дуриэль был разгромлен дикарем, не достигшим и 40-го уровня. Естественно, он не мог соперничать с таинственным убийцей, с которым даже Сун Фэй не мог справиться. «Черт, ты вынуждаешь меня пойти на крайние меры!» Сун Фэй разгневался и снова применил навык призыва. Воспользовавшись тем, что Дуриэль связал таинственного убийцу боем, он призвал темно-синие ворота телепортации и тут же исчез в них. Оставалось только спасаться бегством. Как только темно-синие ворота телепортации исчезли, таинственный убийца разрубил Дуриэля. Этот наводнивший на всех ужас один из четырех владык ада продержался всего лишь мгновение и был убит, как свинья. Они никак не могли стать противниками таинственного убийцы. Что? Правитель Чамбарда исчез? Я же говорил, что тебе моё клеймо, на тебе мое клеймо. Даже не убежишь. Тень в небе холодно засмеялась и тут же закрыла глаза и сконцентрировалась, чтобы обнаружить энергию клейма на Сун Фэе. Однако очень быстро он изменился в лице. Странно, он исчез. Ничего не чувствую. Как это может быть? Какой-то воин 6-го звездного уровня может избежать моего поиска? Таинственный убийца был в недоумении и переменился в лице. И когда он хотел продолжить поиски, издалека ударила мощная волна энергии. Эта энергия не знала равных по силе. Она была мощнее его тренированного тела и заставила убийцу почувствовать, что он не может ей противостоять. Эта энергия, она, должно быть, исходит от кого-то на вершине горы. Черт возьми, как он смог так быстро сюда добраться? Выражение лица тени сильно изменилось, и он перестал искать Сун Фэя, а затем превратился в метеор и полетел в сторону далекого горного хребта Маро. Но следующий за ним мощный поток энергии не отступил. Глава 243. Несравненный дар. Мир Диабла. Сун Фэй стоял на пустоши за лагерем разбойников. Знакомый загадочный холодный голос напомнил, что уровень варвара уменьшился с 40-го до 39-го. Вспоминая о встрече с мастером высочайшего уровня в 20-километровом лагере, он испытывал страх. Если бы он не вызвал одного из боссов ада, Дуриэля, и не превратил его в пушечное мясо, шансов выжить у него не было бы. Хотя использование одной из трех божественных техник призыв для вызова персонажей из лагеря разбойников Диабло не имело никаких условий, кроме ограничения по времени. Привлечение демонов и монстров с ее помощью было сильно ограничено. Ограничения подразумевали выполнение двух необходимых условий. Во-первых, призываемые монстры должны были погибнуть в мире Диабло от руки Сун Фэя. Неубитых монстров вызвать было нельзя. Во-вторых, чтобы вызвать одного монстра, нужно было потратить определенное количество опыта. Чем больше была его сила, тем больше опыта требовалось использовать. Обычно цена была вполне посильной для вызова обычного тонущего демона или шамана тонущего демона. Требовалось всего лишь несколько сотен единиц опыта. Но в этот раз Сун Фэй, чтобы спастись от загадочного убийцы, вызвал одного из четырех боссов ада, Властелина Боли, Дуриэля, и потратил целых 50 тысяч единиц. Для варвара 40-го уровня 50 тысяч единиц – опыта не имели большого значения, все-таки у него было несколько миллионов единиц. Проблема была в том, что Сун Фэй только-только перешел с 39 на 40 уровень. Объем опыта лишь слегка превысил порог 40 уровня. Поэтому после использования 50 тысяч единиц он вновь опустился на 39 уровень. Нужно было снова тренироваться. Подумав о том, что странный убийца ищет его, чтобы убить, и если он вернется, то может снова попасться ему прямо в руки, находившийся в мире Диабло Сун Фэй немного перевел дух. Он не торопился возвращаться на Зерот. Он решил пойти в лагерь разбойников, найти там воительницу Елену и отправить ее в реальный мир, в лагерь Чамберда, чтобы успокоить всех. Сам же Сун Фэй использовал телепортацию, вернется в локацию последнего задания на карте Лут Галейна, Каньон Воинов, где будет убивать монстров и накапливать опыт, чтобы восполнить затраченные 50 тысяч единиц. В результате уже элитным, залитыми реками крови, вчерашним вечером Каньон Воинов вновь принимал кровожадных злых демонов. Всю дьявольскую долину огласили сотни, стоны монстров и демонов. Сун Фэй был полностью экипирован. В руках его был комплект дитя Булкатоса, а все его тело было забрызгано странной кровью монстров. Густой кровавый туман, словно торнадо, закружился у него над головой, а его убийственное намерение распространялось во все стороны на несколько метров. Небесный морозный кулак. Как же называется этот прием? Сун Фэй взмахнул мечами, из-за которых хлынул поток энергии и обрушился на панцирь стального червя, находящегося на расстоянии 2 метров. Этот мощнейший удар не нанес большого урона этому напоминающему увеличенного во много раз жука монстра, но заставил его впасть в глубокое забытье. Именно благодаря этому приему Сун Фэй в ходе сегодняшней битвы смог оглушить 5-го жестокого рыцаря, используя убийственную технику поцелуя черной змеи, бросить его к 2-му убийственному рыцарю. В обычной ситуации существовала возможность убить или разгромить противника подобного уровня, но полностью лишившись его возможности сопротивляться, было труднее в 3-4 раза, чем убить. Сун Фэй добился этого нынешним сражением в основном с помощью усиления одного из навыков варвара — оглушения. Оглушение могло на короткое время вырубить вашего противника, заставить его погрузиться в забытье и лишь способности реагировать на внешний мир. Вы могли с легкостью контролировать его действия, в то же время увеличить точность атаки. Но сегодня Фэй не смог полностью слить этот навык с небесным морозным кулаком. В это время оглушение было на 2-м уровне, так что состояние забытия должно длиться 1 секунду. Но во время сегодняшней битвы жестокий рыцарь пребывал в забытье меньше секунды, и в этом заключалась проблема. Сейчас же Сун Фэй, более часа сражавшийся в каньоне воинов, наконец смог полностью слить оглушение со своим небесным морозным кулаком. Он даже смог выпускать энергию с помощью драгоценного меча, что позволяло достигнуть эффекта, сходного с проекцией небесного морозного кулака. Сун Фэй был этим очень доволен. Назовем этот 3-й прием небесного морозного кулака. «Тебе пора ложиться спать». Хорошее название. Прошло больше 2 часов. Дзынь. В ушах Сун Фэя раздались тихий мелодичный звук. С неба пролился молочный белый, как свежее молоко, несущий божественную энергию свет, и окутал Сун Фэя. Моментально он очистил тело Сун Фэя от следов крови, монстров и мелких ран. Здоровье ман варвара вернулись к удовлетворительному уровню. Сам Сун Фэй был бодрым и активным, как будто обрел новую жизнь. После серии битв он, наконец, восполнил утраченные 50 тысяч единиц опыта и вновь вернул 40-й уровень. Уже пора. Надо вернуться и посмотреть, что происходит снаружи. Сун Фэй прекратил бойню в каньоне воинов.

разбирающийся в магии системы духа и излечения, монахиня Каре тщательно осмотрела Фея и описала состояние его здоровья, сообщив свое мнение. «Господин, действительно, есть проблема». В сердце Фея моментально наступила зима. Он наконец понял, почему раньше, когда он использовал образ убийцы и полностью применил все тайные навыки образа убийцы, так и не смог избавиться от преследования загадочного ужасного мастера. Напротив, был моментально им обнаружен. Оказывается, дело было не в том, что техника убийцы не действовала на этого загадочного соперника. Неизвестно, когда противник успел заранее поставить клеймо на его теле. Это было просто ужасно. Насколько же силен тот противник, который может совершить незаметно заклеймить тебя? Подумав, он испугался. Фэй вдруг почувствовал, что, несмотря на то, что его сила многократно увеличилась в последнее время, он был все еще весьма слаб. Он последовательно разгромил придворных всадников огромной империи, мгновенно прославился и сильнейшим образом потряс знать империи Зенит и жителей 250 зависимых государств. Но эти недосягаемые на вид всадники все-таки обладали всего лишь 6-м уровнем и были весьма далеки от воспетых странствующих поэмами Азерота воинов уровня Луны и Солнца, способных обрушить горы и высушить моря, потеснить Солнце и Луну. Кроме того, непобедимая для Шамбара огромная империя Зенит, если сравнить ее со всем Азеротом, была всего лишь маленьким государством первого ранга. Даже империя девятого ранга была бы на нем всего лишь каплей в море, песчинкой в пустыне. Что говорить о Зените? За пределами империи Зенит простирались бескрайние пространства, которые не смогли бы обойти и волшебные духи. Какие тайны они хранили, какие неожиданных противников можно было бы на них встретить, кто знает. По сравнению с этим, в том, чтобы потрясти империю Зенит, не было ничего, чем сильно можно было бы гордиться. При мысли об этом у Фея моментально вскипела кровь, и появилась невиданная прежде воинственность. Нужно как можно быстрее увеличить силу. Краткосрочная цель заключалась в достижении уровня воина лунного ранга. «Монахиня, нет ли какого-то способа избавиться от этого клейма на моей душе?» В этот короткий миг Фейм про себя определил цель и к совершенствованию. Потом его мысли быстро вернулись к текущим проблемам. Если он не избавится от клейма, то будет носить на своем теле бомбу с часовым механизмом, который управляет страшный загадочный мастер. Достаточно ему содержать, и он с легкостью расправится с Фейм, как сам свиньей. Похоже, только на это потребуется некоторое время. Монахиня Карен опустила голову и задумалась, а затем неторопливо дала ответ. «Время? Сколько потребуется времени?» Фэй остолбенел. «Это зависит от удачи и вашего усердия». На лице монахини появилось сосредоточенное выражение. Она развернулась, пошла в маленькую и невзрачную, но внутри просторную и хорошо обставленную палатку. Через минуту она вернулась с необычной книгой в 2 пальца толщиной, которую и передала Фею. Эта книга содержит безымянные навыки, дошедшие от древних предков. Согласно завещанию, только вождь лагеря имеет право смотреть эту книгу. Вашей силы сейчас достаточно, чтобы иметь дело с этой книгой. По легенде, эта книга помогает расширить круг мыслимых навыков. Чтобы овладеть силой, заключенной в книге, необходимы невероятные удачи и талант. Фэй взял в руки фиолетовую книгу и тщательно ее протер. Это была книга странного фиолетового цвета, покрытая тонкой работой узорами им в виде лозы. Бумага была мягкой и прочной, неизвестно из какого материала она была сделана. На ощупь она была плотна и тяжелой, как кусок металла. Божественный том, так там говорится о тренировках и повышении силы духа. Фэй, прочитав эти слова на титульной странице безымянной фиолетовой книги, навыков в душе обрадовался, подумав об открывающихся возможностях и с нетерпением стал смотреть дальше. Это была волшебная книга. Слова в ней были записаны какой-то очень сильной кровью, несмотря на испытания временем. Письмена были такими же ярко-красными, как и прежде, насыщенными и сияющими. В них шевелилась удивительная мощь и сила. Если протянуть руку и потрогать эти письмена, кожа начинала болеть, как будто вы прикоснулись к острию иголки. Книга была написана древним языком мира Диабло, но, к счастью, Фэй в это время мог научиться в этой области у монахини, иначе он бы оказался полностью неспособным ее прочесть. Фэй очень быстро увлекся книгой. В мгновение ока прошло более часа, игрового времени скоро заканчивалось. Фэй подумал и не стал тратить это время до конца, оставив около 20 минут. Если ему не повезет и на выходе он опять столкнется с преследованием мастера, он сможет спрятаться в мире Диабло. На его теле все-таки еще оставалось клеймо. По словам монахини, интеллектуальная сила Фэя сейчас составляла всего 150 единиц. Только когда она достигнет 300 единиц, при помощи монахини и старца с белыми усами Вискоина на алтаре предков можно будет удалить клеймо на теле Фэя. В то время в этой книге заключается волшебная сила. Если ее все время носить с собой, то можно было бы избавиться от действия клейма и не дать себя обнаружить таинственному ужасному мастеру. Перед тем, как покинуть мир Диабло, Фэй принял образ друида, вызвал огромную птицу, которая первая прошла ворота телепортации. Убедившись, что супермастер уже ушел, Фэй осторожно вошел в ворота телепортации и перенесся в реальный мир. Прошло более 4 часов, дело шло к вечеру. Фэй хорошенько осмотрелся. Действительно, супермастер давно ушел. Он не медлил больше, определил направление и без особой спешки прошел весь путь. Очень быстро он оказался в расстоянии 500 метров от лагеря Шамбара. Чтобы убедиться в том, что суперубийца не поджидает его около лагеря, готовясь убить Фэя, осторожно обошел вокруг лагеря много раз. Удостоверившись, что засады нет, он отправился к укреплению. Приближаясь ко входу, он вдруг засмеялся про себя. Мастер оставил на его теле клеймо. Его можно было бы сразу обнаружить. Не было никакой необходимости подстерегать его около лагеря. Он был слишком напуган возможным покушением. В этом не было его вины. Фэй на самом деле был весьма осторожен. Его недавние действия, например, полный разгром всадников, полностью соответствовали плану. Все было тщательно продумано. Он специально создал ложный образ безумца, предпринял некоторые восходящие в заблуждение действия. На самом деле, это была мудрая стратегия, направленная на свою защиту, но он не ожидал покушения со стороны такого супермастера, планов и происхождения, кого он не знал, поэтому сильно забеспокоился. Анжела, подойдя к лагерю, Фэй вдруг испугался. Он увидел, как его невестка Анжела, одетая в черную шубу, стоит у ворот лагеря, рядом с колонной и с безумным видом чего-то ждет. Ее лицо было наполнено тревогой и беспокойством. Холодный ночной зимний ветер развивал длинные черные волосы девушки. Ее прекрасное тело дрожало на ветру при свете закатного солнца. Она, очевидно, ждала его. Сердце Фэя пронзило боль. Он вдруг бросился к ней, подобно молнии, и моментально оказался рядом. Он схватил этого маленького человечка. Ее нежные, теплые тельца оказалось у Фэя на груди, и он как будто обнял целый мир. «А, Александр, это ты?» «Весь лагерь говорит о тебе». Анжела была очень удивлена, ощутив этот знакомый теплый дух. Она сразу поняла, кто ее обнял. Она крепко охватила Фэя. Беспокойство, терзавшее ее целый день, наконец прекратилось. В этот момент Фэй и Анжела не обратили внимания на то, что на берегу реки вдалеке от лагеря стоит одетая в волшебную броню наемная воительница Елена и слушает плеск текущей воды. За ней возвышался пик Мало. Изящная, прекрасная тень, как будто была выгравирована на прекрасном пейзаже реки, снеговых пиков, далеких гор и закатного солнца, и выглядела очень одиноко. В лагере Шамбара царило веселье и атмосфера огромной радости. Стражи, следуя приказу невесты, правителя готовились к вечернему торжеству. Из-за пределов лагеря через ограду проникали зависимые и уважительные взгляды, но теперь никто не осмеливался открыто приближаться к лагерю Шамбара ближе, чем на 100 метров. Днем на первом помосте для состязаний с мечом Фэй без колебаний разгромил дворцового всадника, разрушил устрашающую репутацию двух избалованных отпрысков знатных семей. Все это всплывало в памяти людей. Придя в палатку и только присев, Фэй не успел и глотка воды выпить, как торопливо вошли старик Заля и маленький Модрич с донесениями, потрясшими Фэя. «Что? Все важные члены знатных семей, пришедшие посмотреть на сражение, сегодня убиты? Погибли в результате покушения? Что же все-таки произошло?» Удивление Фэя, прочитавшего сообщение, будто было написать. Было трудно писать. «После решающей битвы всадник Лю, господин Метераци и Ваше Величество покинули помост для состязаний. Через некоторое время неизвестно откуда появилось большое количество убийц. Эти убийцы были весьма сильны, ничто не предвещало беды. Нападение произошло внезапно. Глава клана Бигль был убит на месте. Талантливый колдун из клана Дин Кам Сорла получил тяжелое ранение и, не успев вернуться в столицу для лечения, скончался. Остальные члены семей Бигль, Дин, Фуло, которые пришли посмотреть на сражение, подверглись прицельному нападению убийц. Кроме девушки из клана Бигль, Бей Онсе, которой удалось убежать, все погибли. Старик Заля подробно рассказал о том, что произошло после сражения. Дослушав Фэй, опустил голову и задумался. Очевидно, нападение загадочного страшного убийцы не было обычным происшествием. Здесь была какая-то загадка. Глава 245. Настала эпоха хаоса. Фэй подумать не мог, что пока он спасался от покушений в мире Диабло, в 20-километровом лагере могли произойти такие события. Неудивительно, что когда он вновь вернулся в реальный мир, он почувствовал какие-то перемены в окружающей обстановке. Во всем лагере, оказалось, царила атмосфера движения и настороженности. Поначалу Фэй думал, что он сам создал себе слишком свирепый образ, и обитатели лагеря ощущают из-за этого угрозу, но истинная причина, как оказалось, была в другом. Кто ж спланировал эти немыслимые действия? Фэй потер виски. Все эти события были весьма загадочными. Что это были за глупцы, решившие одновременно уничтожить стольких глав знатных родов? Они решили стать всеобщими врагами? Или они все действительно были спланированы внешними силами, не связанными с Зенитом? Фэй почувствовал, что тайно ухватил какую-то идею, но в этот момент он не мог ее полностью понять. Что же предпримет столица в ответ на эти события? Фэй поднял голову и спросил. Охранявшие 20-километровый лагерь, три армии неоднократно перебрасывали. Втайне они окружили лагерь со всех сторон. Лучшие в столице войска Императорская гвардия Железный лагерь покинули столицу и разместились в 3-километровой полосе между столицей и лагерем. Тяжело больной оператор Ясин разгневался. Дворец отдал приказ. Люди уже догадывались, что их перебросят на границы Империи. Противостоять вторжению войск Империи Спартак. Военный бог Империи Зенит. Старший принц Андрей Аршавин и второй принц Домингес одновременно были направлены на расследование произошедшего. Они действовали независимо друг от друга и не были ничем ограничены. Старик Заля понемногу вышел из положения и объяснил Фэю то, чего он не знал. Юноша Мордрич время от времени тихо добавлял пару слов. Они все лучше помогали друг другу. «Действуй по отдельности, ничем не ограничивай друг друга». Фэй вдруг перервал рассказ и слегка постучал пальцами по каменному столу. Слегка улыбнувшись, он сказал, «Что я слышу, это же приведет к битве дворов двух принцев». Ваше Величество прав. Многие догадывались, что больной Ясин издал этот приказ, потому что хотел еще раз испытать оба двора. Кроме того, круг претендентов на императорский престол, естественно, сократился до двух принцев. Старик Залям разложил всем по полочкам. Говорят, что почти сразу после издания приказа императором в столице начались движения. До того лишь наблюдающиеся за ситуацией знатные кланы начали нетерпеливо собирать отряды войск. После завершения инцидента с убийствами, исходя из того, что как проявят себя принцы в борьбе за императорский престол, действовавший год, можно будет составить точку. Знать заспешила гонять, говорят, даже некоторые правители зависимых государств начали действовать. Сказав это, старый Залям как-то как бы замолчал, предупредив Фея, что Шамбар также стоит перед выбором. Как Фей его мог не понять, но это пока не является неотложной проблемой для Шамбара. Борьба за императорский престол очень запутанна. Она имеет разные значения для знати в столице и зависимого государства. Зависимая страна вполне может спокойно ждать, пока определится окончательный победитель, а потом сделать ставку. Слишком рано вступать в игру лишь безумные игроки. У Фэя было словно свое мнение. Его совсем не интересовала расстановка сил в империи. Он с трудом сохранил хладнокровие и обозначил свое отношение к вопросу выбора Шамбара в борьбе двух принцев. Старик Залям и молодой Мордрич имели талант и интерес к сбору разведданных и хорошо разбирались в большой политике. Его Величество уже приняло решение, и им было неудобно продолжать разговор. Сейчас в лагерях обстановка очень напряженная. Железный лагерь Андрея Аршавина и люди Домингоса жестоко преследуют тех, кто имеет отношение к убийствам. Более 1000 солдат империи схвачено. Во многих зависимых государствах принудительно уводят людей. Оба принца практически одновременно издали приказ о комендантском часе. Ночью никто не имеет права выходить из лагеря своей стороны. Сегодня в окрестности лагеря Шамбара приходило несколько отрядов солдат с проверкой. Узнав, что это лагерь вашего величества, они вели себя прилично, для вида обыскивали разок и ушли. При этих словах на лицах старика Заляя и Мордрича невольно появилось выражение гордости, и глаза были полны восхищения человеком, находящимся перед ними. Некоторое время назад слово «шамбар» было синонимом понятия «позор» и «урон». Любой из соседних государств по своему усмотрению мог зайти на его территорию. Положение жителей Шамбара среди граждан 250 зависимых государств мало чем отличалось от статуса потерявших свою свободу проданных рабов. Убить жителя Шамбара было все равно, чтобы расправиться с бродячей собакой. Это не влекло за собой никакого наказания. Но кто бы осмелился поступить таким образом сейчас, когда его величество на глазах у тысячи людей 250 зависимых государств последовательно разбил всадников империи и уничтожил всадников двора, в положении Шамбара произошли коренные изменения. Без преувеличения можно сказать, что это было стремительное продвижение. Кто ж сейчас в 20-километровом лагере при встрече с Фэем не опускал голову и с улыбкой не приветствовал его? Даже гораздо высшие по статусу жители зависимых государств первого ранга не смели задирать нос перед обитателями Шамбара. Солдат-разведчики империи, разыскивавшие по 20-километровому лагерю, подобно волкам и тиграм, и переворачивающие каждый хрупкий лагерь зависимых стран вверх дном, узнав, что здесь находится укрепление правителя Шамбара, тихо поджимали хвост, умерили спесь и вели себя так хорошо, как это было трудно поверить. При мыслях об этой кровь в жилах вскипала не только у Заля и Мордрича, но и всего войски в Шамбара. Даже самый ничтожный конюх смел выпрямить спину перед лицом этих жестоких солдат. Такой правитель заставил людей вести себя подобно безумцам. Он заставлял их желать умереть за него. Если это так, то в 20-километровом лагере теперь белый террор. Неизвестно, сколько еще людей погибнут, пока два принца будут вести расследование. Фейт тихо вздохнул. Но с этим нельзя было ничего поделать. Это только начало. Потом произойдет немало страшных событий. Еще больше людей несправедливо пострадают. В их судьбы полностью изменится. У Фея появилось предчувствие. Начал воцариться хаос. Пришла эпоха кровавого вражды. В такие времена судьба может находиться только в руках по-настоящему сильнейшего, а слабому оставалось лишь плакать и быть выброшенным из жизни. Что происходит в Византии? Фэй вдруг вспомнил о молодом преправителе государства шестого ранга, с судьбой, так похожей на его собственную. Согласно вашему приказу, который вы передали с Еленой, Чех направил стражей, которые тайно наблюдают за лагерем Византии. Нападение убийц их не коснулось. Солдаты империи вели себя с их правителем очень вежливо. Правители Византии также посетили чиновники нескольких зависимых государств и представители столицы. Все идет нормально. Это все? 3 часа назад правитель Византии и его невестка Изабелла прибыли с визитом к вашему высочеству. Вас не было, поэтому их принял двор Анжелы, вспомнил Заря и продолжил подробно доложил правителю. Фей кивнул. Этот молодой правитель Византии вступил на правильный путь и неплохо себя проявляет. Он не забывает того, что Фей для него сделал. Закончив свой подробный доклад, Заляй Мордович, гордый полученный от Фея похвалой, покинули дворец правителя. Еще в шахтах Чернокаменска Заляй Мордович, чтобы помочь находящимся в опасности соотечественникам, всеми силами старались использовать каждую возможность, чтобы добыть необходимую информацию, помочь им выжить и в жесточайших условиях. Возможно, именно в это полной опасности время у них вошло в привычку. Несмотря на разницу в возрасте старика и юноша, обладали одинаковой природой, природной способностью к обобщению и пониманию разведывательной информации. Постепенно они полюбили эту работу по поиску истины в огромной массе запутанной информации. Находясь рядом с Феем и при его поддержке, они полностью взяли на себя работу по разведке в Шамбре. Всего лишь за половину месяца эти двое обнаружили удивительную силу и способности. Благодаря их работе в Шамбре появилась служба разведки. Очень быстро в палатку прибыл Чех Торос и начальник тюрьмы Олег. «Ваше Владычество!» Несколько человек преклонило колени в поклоне. «Встаньте!» Фей скользнул взглядом по ним и кивнул головой в знак удовлетворения. Сила Шамбера все время возрастала. Достижения этих военачальников в области повышения реальной мощи были весьма удовлетворительными. Даже самый ленивый толстяк Олег приблизился к 3-му звездному уровню. Его жирная плоть добралась на вид, и он стал гораздо более сильным и величественным. «Фрэнк и его люди еще не пришли?» — спросил Фэй. «Учитывая время выхода отряда Лампарда, которое сообщила Елена, они еще вчера должны были достичь 20-километрового лагеря и соединиться с Фэем. Неизвестно, что случилось по дороге. Прошло больше суток от расчетного времени, и они все еще не появлялись. Возможно, из-за сильного снегопада дороги замело, и отряд подвигается медленнее. Лампард достаточно силен. Никто из подчиненных государств на его пути не сможет ему препятствовать. С ним идут Пирс и Дрогба. 50 стражей и 25 воинов. Такая сила сможет пересечь огромное государство. Проблема быть не может. Не беспокойтесь, Ваше Величество», — размышлял Чех. И то верно. Фей кивнул. И в это время занавеска на входе в палатку отодвинулась. Внутрь вбежал гвардеец. Глава 246. Не слишком ли вы агрессивны? Осмелюсь доложить, войска под командованием Дрогбы, Лэмпарда и Пирса уже вошли в 20-километровый лагерь и направляются к большому укреплению. Они приказали мне сообщить вашему величеству об этом. Солдат, опустившись на одно колено и склонив голову, громким голосом доложил обстановку. Ха-ха, замечательно. Вот и они, просто серого речь, а серый навстреч. Обрадовался Фейн. Он встал с каменного трона, скинул плащ и рассмеялся. Пойдемте встречать. Дядюшку Лэмпарда и войско Шамбара наконец воссоединилось. Как только начнутся большие военные соревнования, я жестоко проучу тех парней, которые только и ждут, чтобы посмеяться над Шамбаром. Люди обрадовались и вышли из палатки вслед за Феем. «Фернандо, а кто такой Серый?» Выходя вместе с его величеством из палатки в лагерь, угодник Олег украдкой спросил на ухо у Тороса. «В войске Лэмпарда есть человека, которого зовут Серый?» «Может быть, и есть». Торос тоже не мог сказать наверняка. «Хм, вот уж странное имя». Пройдя трудный путь, Лэмпард и Пирс с Дрогбой, возглавляемые ими 50 хранителей, 25 священных воинов, наконец добрались до 20-километрового лагеря. Они пришли позже, на 2 дня, именно из-за того, что при пересечении хребта Мало в горах произошел сильный снегопад. Снег толщиной до 5-10 сантиметров покрыл горы, сделав и так тяжелую горную дорогу еще опаснее. Отвесные скалы хребта Мало после снегопада превратились в настоящее испытание. Люди Шамбара обладали незаурядной силой, но были заперты у подножия гор на целый день. Когда скопившийся снег немного слежался, люди, рискуя жизнью, поднялись в горы и пересекли наполнявший ледяной мир хребет Мало. Как и вошедший на горный пик Мало, впервые Фей, Лэмпард был потрясен там, что открывалось перед его глазами. Огромный город, подчиняющийся ввысь волшебной пагоды, величественные черные башни двора всадников, напоминающие цепь горных хребтов, стены Санкт-Петербурга. Этот неописуемый пейзаж для деревенщин из бедного удаленного Шамбара был чем-то напоминающим волшебную сказку. Лэмпард повидал кое-что на своем веку и чем другие не знали, одержался, можно сказать, естественно, но генералы Хэн и Ха и 75 солдат выглядели как пропавшие в столицу провинциалы. Стояли, раскрыв рот, и не знали, что и сказать. «Только его величество достоин править таким огромным городом». Дрогба раскрыл рот и, наконец, произнес эти шокирующие и немыслимые слова. Пирс переменился в лице и поспешил закрыть Дрогби рот. Лэмпард дернулся, наконец, повернул голову и строго сказал: «Дидье, думай, что говоришь. Если тебя услышат внизу, в 20-километровом лагере, у его величества могут быть неприятности, понимаешь?» Богатырь, скривившись, усмехнулся и поспешно кивнул головой. Этот человек с простым улыбающимся лицом, Лэмпард, был названным братом предыдущего правителя и первым мастером в Шамбаре, хотя сейчас он уже опустился до звания второго мастера. Его величество правителем относился к нему с большим уважением, поэтому Лэмпард, хотя никогда и не занимал официальных положений в Шамбаре, обладал высоким положением, и генералы Хэн и Хан, будь они даже большими негодяями, не посмели бы смеяться ему в лицо. Спустившись по ровной гладкой дороге в Смоло, отряд очень быстро подошел к расположению 20-километрового лагеря. «Стоять, кто идет! Всем слезть с коней!» Бдительность за пределами 20-километрового лагеря зависимых государств была на высоте. Увидев, что подошел отряд Лэмпарда, солдаты Империи вдалеке сразу же окрикнули их. Очень быстро собралось несколько сотен имперских солдат. Сейчас, когда до больших военных соревнований оставалось менее 4 дней, собрались представители всех 250 зависимых государств, так как неявка без причины рассматривалась империей как прямая измена государству и преступление. Сегодня после сражения было убито бесчисленное количество выходцев из знатных родов, и появление отряда Лэмпарда выглядело крайне подозрительным. Пока не наступила ярость, воины Империи никак не могли медлить и окружили отряд, как будто бы те были злейшими врагами. Увидев это, Лэмпард удивился и вытянул руку, сделав людям знак спуститься с коней. «Они что, они точно убийцы, взять их?» Вдруг один из воинов, по-видимому, ду-командир, заметив пламенных зверей 4-го уровня и необычайно сильную броню на членах отряда Лэмпарда, почувствовал острую зависть. Он громко крикнул и приказал своим воинам всех схватить. Сегодня такое случалось много раз. Поимка убийцы стала предлогом для грабежа со стороны воинов. Нынешняя империя разложилась до основания, и подобные действия для многих казались чем-то само собой разумеющимся. Подождите, это точно недоразумение. Мы не убийцы, мы из отряда подчиненного государства. Прибыли для участия в военных соревнованиях, поспешил объяснить Лэмпард. Но командир и не собирался слушать, и только криками поднял солдат. Никого не отпускать, схватить всех оружие и коней, пока конфисковать. Кто посмеет сопротивляться, того убить на месте. Услышав приказ командира, солдаты сразу же поняли. Ощетинились копьями, холодно блеснули клинки. Они окружили отряд Лэмпарда со всех сторон и, ухмыляясь, начали медленно теснить его. Лэмпард нахмурился. По царящей вокруг атмосфере и глазам командира он кое-что уже понял. В его голове закружились мысли. Лэмпард начал обдумывать план спасения. «Как вы смеете?» — крикнул второй из генералов Ханыха, Пирс. «Мы действительно пришли из зависимой страны, чтобы участвовать в военных соревнованиях Империи. Кто вы такие? Как бандиты хватаете всех подряд, не разобравшись?» Командир лишь презрительно смотрел на них и холодно усмехался, криками подгоняя солдат Империи связывать отряд. «Как вы смеете?» — взбесился Дрогба. Он протянул руку и отстегнул от седла огромный топор. Наклонившись, он спрыгнул вперед. От него исходило дух опасности, что моментально заставило ухмыляющегося солдат Империи замедлить движение и с сомнением взглянуть на командира. Этот воин, неизвестно из какого зависимого государства, кажется, настоящий храбрец. Один лишь топор в его руках напоминал городские ворота. Он весил минимум 350 килограмм. В руках этого воина он порхал, как пучок соломы. Какой же волшебной силой он обладал? «Они еще смеют сопротивляться», — холодно усмехнулся командир. «В этот критический момент вокруг 20-километрового лагеря сосредоточены силы трех основных армий Империи. Он окружен несколькими десятками тысяч солдат в стальных доспехах, и несколько полутрупов вроде вас смеют поднять оружие на солдат Империи. Я подожду, пока вы начнете действовать. Придет время, штаб издаст приказ, и всех, даже нашего правителя, привяжут к столбу и сожгут». Услышав это, Лэмпард нахмурился, повернул голову к своему отряду и покачал головой. Они совершенно не боялись каких-то там войск Империи. Их беспокоило то, что они смогут случайно навлечь какие-то неприятности и создать трудности Фэе. Уронив тень на выступление Шамбара на военных учениях, с их точки зрения, Его Личество в последнее время делал все, чтобы хорошо управлять государством, и чего еще он мог сделать, ожидать от этих учений, кроме сокрушительной победы Шамбара и большей выгоды для государства. Они никак не могли из-за своих неудобных действий разрушить планы Его Личества. «Сложите оружие, позвольте им связать вас», принял решение Лэмпард. Генералы Хэн и Хан рассерженно хмыкнули и повесили огромные топоры обратно на седла пламенных зверей. Хранителям и священным воинам оставалось только сложить оружие. Солдаты Империи воспользовались ситуацией, сразу же окружили их, как стая жестоких волков, Атару, овец, и связала тех, кто смел оказывать маломальское сопротивление. Жестоко били и пинали. Жители Шамбара стерпели и это. Они говорили себе, что ради Его Личества они готовы даже умереть. Что уж говорить о таких мелких унижениях. Глядя на все это, командир лишь холодно усмехался. Он подошел к и отвесил Дрогбе несколько пощечин, презрительно засмеявшись. «Свинья, какой ты только что был злой, а сейчас? Теперь пришла твоя очередь мучиться. Иди сюда, снимите с них доспехи». Солдаты Империи громко кричали, нетерпеливо начали бороться за доспехи. Доспехи воинов Шамбара вызывали настоящую зависть. «Руки прочь, грабители! Банда грабителей! Это доспехи! Дал нам Его Величество правитель Шамбара, Александр! Вы их получите, даже если... Вы их не получите, даже если убьете меня!» Дрогба не смог этого стерпеть. Не выдержал и остальные стражи, и священные воины. Они не снимали этих доспехов всю дорогу и любили их как жизнь. Постоянно чистили и заботились о них. Каждый из них поклялся, что в этих доспехах принесет славу его величеству на военных соревнованиях. Как они могли стерпеть, что такие-то жалкие солдаты отберут их? «Ха-ха, хорошо, я тебя убью. Что еще за доспехи, которые подарил какой-то там правитель Шамвара? Плевать я хотел». Командир самодовольно рассмеялся, но быстро они заметили, что солдаты вокруг смотрят на него с таким ужасом, как будто встретили привидение. В его мозгу молниеносно пронеслась мысль. Он вспомнил об этом страшном, безумном существе и моментально впал в ступор. «Что? Кто это сказал? Какой еще правитель Шамвара? Неужели это правитель Шамвара Александр?» Командир оцепенел, по его спине побежал холод, его тело невольно охватило дрожь. Глава 247. Хищник, обнаживший свирепые клыки. Как это возможно, все эти люди, подданные короля Шамбара, навлекшие на себя гнев святых рыцарей, они бились, как бешеные волки, как еще это могло закончиться? Нужно было только учесть, что на первой платформе по фехтованию чуть не разбитый Дин Кассорла, талантливый маг из рода Динов, и счастливище Бигли Бейонноса из рода Бейонса чуть не сломали шею. Офицер лишь успел подумать об этом, как ледяное лезвие меча уже касалось его собственной шеи. «Вы правда из Шамбара?» — дрожащим голосом спросил командир. Его улыбка была еще более некрасива, чем плач. Лэмпард застал врасплох неожиданное изменение в стане противника, однако он пережил немало трудностей, и хотя он не знал, чем это может закончиться, он уже предугадал некоторые причины. Он был почти уверен, что до их похода господин сделал нечто удивительное и ошеломляющее. Он поверх многих людей, но только взглянув в лицо командира еще секунду назад, полное надменности и высокомерия, теперь же выражало страх, словно умерли его родные. Он кое о чем догадался. «Конечно, мы из Шамбара». «Ой, Дрогба и Пирс, казавшиеся простодушными и простачками, на самом деле были хитрее и коварнее тысячелетнего призрака. Они тотчас уловили причину происходящего и выпятили грудь с громким звуком. Солдаты имперской армии вскрикнули. В глазах у них потемнело. У них в мыслях сгустились тучи и прогремели молнии. Среди них прежде бывший самым заносчивым офицер чуть не рухнул на землю от испуга и тотчас обрушился на солдат. «Вы стадо невежественных свиней, тупицы, у которых в головах лишь жирные личинки, связали подчиненных короля Шамбара. Вам что, жить надоело? Немедленно развяжите их. Дайте мне, я их сам освобожу», — сказал он и подошел к Лэмпарду, Дрогби Пирсу, чтобы ослабить веревки. «Ай-яй-яй, не надо освобождать». В этот раз Дрогба был в ярости, его лицо выражало гнев. «Мне кажется, что так просто отлично. Вы соврали, сорвали с меня доспехи. Так я с голым задом пойду к его величеству и дам ему знать, как обращается с его народом». «И правда, разве не ты только что был заносчивым ублюдком?» Пирс тоже понял, что произошло, и такую возможность он точно не упустит. Он тотчас же принял участие в скандале. «Братья, доспехи, дарованные его величеством, отдали им, выращенных им, а домашненных его величеством огненных зверей также отдали им. Рыцари Зодиака и городская полиция все сплошь были гнусными. Они уже давно уяснили, что характер его величества может быть непредсказуемым. Хотя он до конца так и не поняли, что произошло, лишь увидели, как двое сановников присвистнули, подгоняя императорских солдат уйти с отобранными у них доспехами. Императорские солдаты оказались в безвыходном положении. Вина за это происходящее изначально была на них. Они, присваивающие себе деньги и титулы подосланных убийц, этим многие занимались, и пусть даже некоторые офицеры высшего ранга понимали, что творится, и предпочитали закрыть на это глаза, но если ты задел людей, которых раздражать не стоит, то из обычного поступка это может стать огромнейшей ошибкой, и если об этом известят короля Шамбара, то можно считать, что им всем конец. Никто не вступится за них. Напротив, всю вину будут вменять им, чтобы утолить пламя гнева короля Шамбара. Солдаты посмотрели в сторону офицера. Офицер тотчас зарыдал, обливаясь слезами. Я ошибся. Лицо офицера выражало ужас. Он упал на колени. Он выглядел таким же обреченным и испуганным, как преступник на месте казни. Ваше превосходительство, я действительно совершил ошибку. Какую бы вы ни запросили компенсацию, я вам все отдам. Прошу вас, об этом деле ни о коем случае не должен узнать король Шамбара. Говоря это, офицер потянулся за кожаным мешком и за его поясом, выгреб оттуда двумя руками все имеющиеся деньги и поднял их над головой. Он снова и снова повторял мольбы о прощении, желая искупить собственную вину монетами, которые он держал в обеих руках. В этот раз Лэмпард, Дрогба, Пирс и некоторые другие немного потупились. Как они вдруг стали настолько запуганными? Неужели, пока их не было из городской, их господин совершил нечто немыслимое? Или же он женился на старшей принцессе и стал зятем императора Ясина? В противном случае, почему эти императорские солдаты, услышав титул короля Шамбара, повели себя так, будто услышали, что кто-то признавал бога загробного мира и испугавшись настолько, что душа покинула тело? Пока они стояли, не зная, что как отреагировать, раздался целая серия шлепков. Это остальные имперские солдаты упали на колени. Ничего не поделаешь. Кто ж не знал устрашающего имени Шамбара в этом казарменном городке? После проведения поединка на первой арене сегодня в полдень больше не стали растягивать это на весь день. Многим сил ушло на опасных людей короля Шамбара, которых ни в коем случае нельзя раздражать. Когда солдаты выполняли приказ по поиску и поимке убийц, руководство им не по разу напоминало, чтобы они ни в коем случае не навлекли на себя гнев короля Шамбара. Если бы они заранее знали, что эти люди, подчиненные короля Шамбара, ни за что бы не сделали бы себя вести так и с ними. Дрогба, Пирс и остальные растерялись и приглянулись. Лэмпард задумался, нахмурившись, затем повернулся к остальным и сказал: «Давайте покончим с этим делом. Мы потратили немало времени на дорогу, и нам важно прежде всего увидеться с господином. Не забывайте, что у Брука и Беста есть информация, о которой мы должны доложить господину». На самом деле Лэмпард тоже не хотел превращать это все в скандал, хотя он и до конца и не понял, что все-таки случилось. Это было абсолютно точно ясно, что никто не хочет доставлять королю хлопот. Перед тем, как они покинули их, Бест и Брук оба предвещали наступление смутного беспокойного времени, и путь к выживанию был в том, чтобы не выделяться и держаться тихо. «Хорошо, на этот раз уступим этим кровососам». Дрогба и Пирс последовали приказам Лэмпарда. Послышались глухие звуки. Это жители Шамбара обеими руками еле слышно стучали, не в состоянии сделать это с большей силой. Так как испытывали сложности с путами, они были связаны веревками из жил магических существ. У невидевших этой картины офицеры и солдаты веки трепетали и сердца колотились от ужаса. Холодный пот стекал по их лицам. Эти веревки из жил магических существ были специально приготовлены для поимки убийц, обладающих выдающимися силами. Их было сложно разрезать даже острым мечом, но, похоже, шамбровцы разорвали их словно рисовую солому и... «О боги! Что это за люди такие? Неужели они все настолько привыкающиеся люди-монстры? Если королевство приказывает, подданные трансформируются, что же они за люди такие, жители Шамбара?» Дрогба с сияющим радостным лицом пересчитал деньги, которые офицер достал из-за своего мешочка и держал в вытянутых над головой руках, а потом положил их все себе в мешок. Затем он с другим проходимцами собрал деньги с других солдат, преклонивших колени. Потом они вскочили на пламенных зверей, скачущих вперед. Человек держал высоко в руках отданный офицерам пропуск. Они мчались во весь опор и с ревом покинули казарменный город. Глядя на возбужденного, шумящего, увы, удаляющегося силуэта, офицер и имперские солдаты наконец-то выдохнули, будто они сопровождали свору кровожадных бесов-убийц. «Уехали они, наконец, уехали! Ух!» Посмотрев в свой опустошенный денежный кошелек, офицеры-солдаты залились слезами. Как эти чертовы шамбарцы могут быть настолько алчными? Каждый кошель был вывернут, и ни одного медика им не оставили. Приближаясь к большим деревянным воротам казарменного городка, Лэмпард и остальные увидели, где их ждут Фейчех, Олег, Торус и другие. «Господин!» — группа людей соскочила со скакунов, чтобы поприветствовать и отдать честь. «Ха-ха, наконец-то вы все приехали. На этот раз мое экспедиционное войско наконец собрано воедино», — смеясь сказал Фейн. Он проскользил по ним взглядом и обнаружил, что за те полгода... полтора месяца, что они не виделись, силы некоторых из них увеличились. Молниеносная энергия Фрэнка Лэмпарда достигла уровня 5 звезд. Такая скорость совершенствования была чем-то невообразимым, практически так же быстрым, как он сам совершенствовал молниеносную энергию. У Дрогба и Пирса тоже произошел прорыв. Они вдвоем достигли уровня 3 звезд. Силы других рыцарей и городской полиции тоже, очевидно, выросли. По-видимому, воины уже постепенно начали раскрывать потенциальную энергию, содержащуюся в зелье Халка. Это тоже шамбровцы. Среди новичков есть несколько могущественных мастеров. Подкрепление Шамбера не может быть, как вассальное королевство 6-го разряда. Может быть так много мастеров. Силу того здоровяка с рыжими волосами невозможно посчитать. Я никак не могу увидеть предел его силы. Как это возможно? Изначально все думали, что шамбровцы опираются только на своего короля, единственного мастера, и в таком случае на турнире по боевым искусствам есть опасность, что они проиграют. Кто бы мог подумать, что у них есть еще несколько мастеров. На этом турнире по боевым искусствам случится настоящий переворот, ведь Альянс из по меньшей мере 10 вассальных королевств 1-го ранга не смог утаить правду. Ха-ха, это интересно. Среди толпящихся вокруг людей некоторые просто не могли поверить в увиденное, и мощь шамбровцев заставила их испытывать страх. Очень быстро весть о том, что шамбровцам прибыла подмога, в числе которой есть могущественные мастера, разлетелась по всему 9-километровому лагерю и добралась до столицы. Такие перемены многих людей привели в изумление. Оценка Шамбера, этого маленького вассального королевства 6-го ранга, за такой маленький промежуток времени уже столько раз менялась. Люди будто почувствовали, что хищник, до того скрывающийся в темноте, начал постепенно выходить на свет, обнажив свои свирепые ужасные клыки. Кто же станет первой жертвой этого хищника с ужасными клыками, прибывшего из захолустной деревни? Глава 248. Ночной визит в горный хребет Малло. В тот же вечер в лагере провелся самый триумфальный банкет. Пылающий костер окрасил красным черное небо. Несмотря на то, что улицы за военным лагерем опустели из-за изданного 2 принцами приказа о комендантском часе, и там оставались только солдаты в латах с острыми копьями, которые патрулировали туда и обратно, в лагере же стояла оживленная атмосфера. Они — отличные огни, отличное вино, жареное мясо, песни, пляски, состязания. Люди от всей души радовались им, веселились. Среди праздновавшей толпы появились юный король Византии Константин и его возлюбленная Изабелла. Когда они днем посещали Фея, они получили приглашение от будущей королевы Шамбера Анжелы, поэтому они не посмели быть неучтивыми. Они специально заранее приехали в лагерь Шамбера до наступления комендантского часа, чтобы посетить триумфальный банкет. По событиям, что происходили днем на первом боевой арене, многие знали, что Византия и Шамбер имели близкие отношения, и появление византийцев было всеми ожидаемо. Неожиданностью стало присутствие в лагере Шамбера, кроме жителей Византии, многих незнакомцев. Это были представители 250 вассальных королевств и несколько представителей богатых группировок империи, которые стремились подружиться с людьми Шамбера. Днем несметное количество людей топтало порог лагеря Шамбера. Они приносили разнообразные драгоценные подарки, выражая тем самым желание заключить союз с королевством Шамбер. Эти подарки горкой копились в лагере. К сожалению, как тогда был хаос из-за готовящегося убить Фея таинственного мастера, и этот банкет служил самым удобным случаем, чтобы привлечь к себе непобедимого короля Шамбара. Поэтому, несмотря на комендантский час вечером, некоторые тратили огромные средства, чтобы добыть пропускной жетон и побывать на банкете. Первый бокал вина в честь Его Величества Бога Войны издала приветственные возгласы толпы. Все подняли бокалы и испили вино. Второй бокал за короля Шамбара, непобедимого и самого мужественного, заслуженного первого лица среди 250 вассальных королевств, будущим главным полководцем империи, будущим святым воином-защитником империи, для которого нет ничего невозможного, встал и объявил толпе тост старый, роскошно одетый аристократ. Тут же разразились один за другим возгласы. Люди подняли бокал и подошли к Фею. Обстановка в одночасье затихла. Все посмотрели на реакцию короля Шамбара. «Выпьем за героя и нашу дружбу». Фей запрокинул голову и осушил вино. «Выпьем за героя и нашу дружбу». Гости увидели, что король Шамбара просто выпил вино из бокала, и у них слово «камень» с плеч свалился. Днем род Динов и род Бигли старались привлечь на свою сторону короля Шамбара, но это увенчалось неудачей, да еще и были беспощадно опозорены этим молодым правителем на глазах десятков тысяч людей. Подобная картина создавала Фею черствый и гордый образ волка-одиночки, поэтому многие опасались, что, возможно, король Шамбара ни с кем не водит дружбу. Он обычный обезумец, не знающий меры. Но сейчас, судя по всему, реально обстановка намного отличалась от представлений. По крайней мере, в присутствии улыбающихся лиц король Шамбара стремился своими действиями показать добрые намерения людей Шамбара. Среди вина, громких песен и плясок банкет вскоре достиг своей кульминации. Посетившие банкет гости один за другим ловили удачный момент, чтобы преподнести подарок, специально создавая удобный случай, чтобы побеседовать с Фэем, выразить добрые намерения людей, стоявших за их спинами. Одетый в черный халат Фэй и стоящий рядом с ним в белом платье, похожий на богиню, уважаемая будущая королева Анжела, обменивались любезностями со всеми, проявляя свои изысканные манеры. Они оба вели себя очень дружелюбно, нисколько не показывая своего грубого поведения. Атмосфера банкета стояла очень гармоничной. Многие воины Шамбара тоже получали большое внимание и похвалы. Чех Лэмпард, Бактерий Дрогба и Пирс, под Халим Олег и Торос, все командующие получили от гостей искренние слова лести, а также различные подарки. Они заразились от своего короля крепкой хваткой, поэтому нисколько не отказывались от подарков. А главное, ученики короля Шамбара, Филипп Индзаги, Оуэн и еще трое сирот из трущоб Фермопил, несмотря на то, что не обладали большой силой и войски не имели реальной власти, благодаря их особенному положению тоже получали лестные слова от гостей, даже стали популярнее всех. Возможно, многим казалось, что детей достаточно легко обмануть. «Ваше Величество, сегодня кое-что произошло. Ваш старый слуга забыл вам доложить и просит прощения». Увидев, что Фэй сел за стол, старик Заля понес бокал с вином. По пути, со всеми здороваясь, он с приподнятым видом дошел до Фэя и шепотом ему сказал. Фэй щелкнул пальцами, и невидимые колебания силы варвара накрыли обоих, изолировав звук. «Говори, что случилось». Фэй дал знак старику Заля сесть рядом на каменную скамью и начать говорить. Признание Заля, что он оплошал, и его стремление немедленно доложить, говорили о том, что случилось кое-что необычное. Сегодня, примерно через четверть часа после окончания поединка, вдалеке, в горном хребте Маллон, внезапно сверкнула молния и грохотал гром. Затем непрерывно доносились громкие громыхания. Говорят, несколько очевидцев видели невероятную картину. Некоторые горные хребты от этого звука исчезли, развалившись на части. После этого, опираясь на частые показания воинов лагеря в горном хребте Мало, распространились огромные силы колебания, которые по мощи можно превышали звездный ранг. Если это не было сражением между высокоуровневыми магическими животными, тогда это сражались невообразимо сильные воины. Весь процесс длился 15 минут. Под конец начал постепенно затихать. По неизвестной причине правительство быстро отреагировало и послало в большом количестве сильных воинов перекрыть место происшествия. Еще и расставило огромные магические круги для изоляции. Сейчас бурно обсуждаются эти слухи. Некоторые говорят, что один из убийц, воин лунного ранга, был убит сэром Кравичем там. Старик рассказал поразительную для Фея новость. Густые сумерки в небе, зависла зловещая луна. После полуночи шумный на всю лагерную зону триумфальный банкет был объявлен законченным. Люди начали отдыхать. Вскоре лагерь затих, если луна освещала землю, будто расстилалась иней. Прохладно и чисто, все сущее замолкло. Лишь завывал ветер и колыхалось знамя. В это время... Пустой, словно дым, силуэт внезапно вылетел из-за центральной главной палатки военного лагеря. Смутный облик легко воспарил за пределами лагеря. Этот силуэт оставлял необыкновенные следы, несся по ветру, как дым на немыслимой скорости, прячась в густых сумерках. Он не издал ни единого звука. Никто не сможет из множества караульных по улицам имперских солдат не обнаружил силуэт. Не прошло и 4-5 минут, как силуэт покинул лагерную зону, прорвался сквозь расставленные вокруг лагерной зоны тайные заставы и разведчиков и погрузился в бескрайний горный хребет Мало. Через 20 минут. Должно быть, где-то поблизости я уже могу немного ощущать незначительные колебания силы и энергии. Ага. Впереди та самая картина поединка. Фэй непоколебимо стоял на горном пике среди бескрайнего горного хребта Мало. Повсюду стояли высокие изолированные пики. Он окинул взором 1000 километров. В глазах обострилась площадка в форме огромной впалой ямы площадью 4-5 квадратных километров. Вся площадка была покрыта щебнем от обвалившегося горного хребта. Едва можно было различить булыжники, которые были размельчены в песчаные крошки ужасной силы, как будто здесь располагались барханы. В каменном горном хребте, окружающем впалую яму, смутно можно было встретить следы трещин от ударов. Стоило один раз это увидеть, и Фейн почти мгновенно мог подтвердить, что такую картину разрушения создал переливающийся через край возмущение поток, образованный в результате борьбы между могущественными мастерами энергии и никаких не магических животных. Вобрав в рот холодный воздух, в голове стремительно создавались умозаключения. Разрушена площадь в 4-5 квадратных километров в горном хребте. Воины звездного ранга не способны образовать такую разрушительную силу. Обе сражающиеся стороны происходили звездный ранг. Они являлись воинами лунного ранга. Что касается того, какого конкретного лунного ранга являлись воины, молодая луна, убывающая луна, половина луны или полная луна, пока не было возможности установить. Какое положение и какое происхождение могли иметь эти два воина лунного ранга? Фэй пока не имел возможности этого установить, но он отчего-то вдруг вспомнил о сильном воине, стремившегося сегодня его убить в лагере. Какая-то странная интуиция подсказывала Фэю, что один из сражавшихся могучих воинов здесь, должно быть, является таинственным могущественным воином. В таком случае следовало донести до полного ясности этот инцидент. «Нужно все осмотреть здесь». Тело Фэя превратилось в залиток дыма, накренилось от изолированного пика вниз и полетело в окрестности огромной впалой ямы. Находясь в режиме ассасина, его тело было необыкновенно легким. Он бесшумно опустился на землю, выпил зелье выносливости. Поэтому он перемещался очень быстро. Да, нет, есть магический круг. Фэй вдруг приземлился в лице. изменился в лице. Он ощутил, как впереди взвивается вверх поток магических колебаний, словно беспорядочный водоворот. Он бешено вращался. Все, что находилось поблизости, он крошил на мелкие кусочки. Сила ассасина 36 уровня пока не могла противостоять этому потоку. К тому же, будучи увлеченным потоком, он только потом ощутил опасность. Постепенно остановившись, он еще с большей скоростью, чем раньше, отступил. Грохот. Замерцали магический шквал огня. На том месте, откуда только что отступил Фэй, на расстоянии 3 метров, булыжники внезапно шквалом огня превратились в темно-красную магму. Фэй остановился в 20 метрах и невольно испытал запоздалый страх. Если бы не его супер-быстрая реакция в режиме ассасина, и он опоздал хотя бы на 1 секунду позже, сейчас бы в магму превратился не камни, а он сам. Судя по мощному магическому огню, он превосходил по силе уровень 6 звезд. Глава 249. Поразительное открытие. Фэй ощутил страх в своем сердце, тотчас подумав, что здешний магический круг установлен императорским умелым первоклассным магом. Это была необычная сила, поэтому нужно было быть осторожнее. Переключившись в режим волшебницы, Фэй медленно приближался к рисунку магического круга, внимательно ощущал в воздухе колебания и функционирование магических частиц. Волшебница Фэй уже достигла 39 уровня, носила зеленый комплект 7 уровня, уловки арканы из мира Диабло. По боевой мощи не сильно отличалась от варвара, поэтому, находясь в режиме волшебницы, Фэй умении ощущать в воздухе частицы огня, электричества и воды намного превосходил некоторых так называемых магических самородков. Это были врожденные способности волшебницы мира Диабло, особенно благодаря тщательному анализу седобородого непристойного старика Каина. По различию и сходству магических законов в реальном мире и мире Диабло, а также благодаря обучению за все это время у 2 знатоков магии, Акары и Каина, Фэй уже был наполовину экспертом по магическим кругам. Являясь наполовину экспертом в магических кругах и тонко чувствуя частицы, Фэй после того, как он ощутил маршрут функционирования магических частиц, мог медленно нарисовать в его голове чертеж, позволяющий блокировать находящийся перед ним магический круг из частиц огня. Это 6-конечный, огненный, агрессивный магический круг. Там и там 45 магических цепей, по которым проходит магия. Угу. Нет, 47 магических цепей. Все очень умело расставлено. Кто-то спрятал 2 магические цепи. Чуть не попался. Чем больше Фэй наблюдал и воспринимал, тем больше нарастало изумление в его сердце. Тот, кто расставил магический круг, обладал потрясающими знаниями. Несмотря на то, что Фэй смог ощутить этот магический круг, но с его нынешними способностями он не смог бы расставить точно такой же магический круг и даже нечто похожее на него. Восприятие и расстановка — это 2 равных показания. Здесь не только расставлен 1 магический круг. 1, 2, 5, 10. Вокруг этой огромной ямы, где происходило сражение, расставлено не менее 15 магических кругов различных типов. Яма целиком ими защищена. Немало сил было положено, чтобы завершить эти магические круги. Потребовалось бы по крайней мере 6 мощных магов выше 6 звезд, которые бы одновременно их запустили. Да и можно было бы израсходовать большое количество философских камней. Зачем императорскому дому потребовалось изолировать это поле боя от всех? Неужели он испугался, что другие что-то обнаружат? Фэй мгновенно пришло много мыслей в голову. Неужели в этом заброшенном на поле боя таится какая-то неведомая тайна? Фэй чувствовал, что обязан был попасть в эту огромную яму, чтобы все выяснить. К счастью, из-за того, что повсюду и так было расставлено множество магических кругов 6-7 звезд, больше не требовалось принимать никаких защитных мер. Даже сильные воины не остались бы на охране. Вдобавок ко всему, в горном хребте Малло обитало много магических животных, и магические круги время от времени могли срабатывать на этих несчастных созданий. Поэтому, несмотря на то, что Фэй недавно поднял немало шума, он не привлёк к себе особо внимания солдат. Осторожно обойдя и осмотрев все вокруг огромной ямы, Фэй среди обнаруженных 15 магических кругов попытался найти самый слабый из них. Он потратил ровно 20 минут, чтобы ощутить этот магический круг. Потом мысленно нарисовал каждую магическую цепь, каждый магический маршрут. В результате в его глазах появился блеск. Он наконец-то нашел способ избежать бурления магической магии от магического круга. Этот принцип на самом деле был очень прост. Магический круг для Фэя был чем-то похож на электросхему из-за куска электрофизики. Каждый провод электросхемы образовал электрическую сеть, прикоснувшись к которой тебя могло ударить электрическим током. Но если ты в процессе прохождения вперед уклонишься от электрической сети, то есть... То есть не натолкнешься на провода и не заденешь их, то есть, естественно, не навлечешь на себя всю мощь магического круга. Для многих людей и даже для магов обнаружение уклонения от проводов было делом весьма нелегким. Но для Фэя в режиме волшебницы, в котором легко ощущались магические цепи, разобраться в подобной электросхеме не составляло огромной трудности. Напрягшись, он смог это сделать. У Фэя получилось избежать электросхемы, стоящего перед ним ледяного магического круга 6 звезд «Ледяной гнев». Он настроился, довел свое тело и душевные силы до оптимального состояния, а затем, словно сапер, старающийся не наступить на мину, украдкой на цыпочках пошел по странному труднопонимаемому маршруту. След один шаг, вернется назад на 3 шага, сделает 3 шага, быстро побежит 4 шага, пройдет 4 шага, прыгнет на 2 шага вперед. Он, словно пьяница, шел криво, двигался по странной траектории, носясь туда-сюда, и все же понемногу он продвигался вперед. Если бы мощный маг, который ставил этот магический круг, находился здесь, у него бы челюсти отвисли от увиденного. Благодаря придерживающимся телодвижениям Фэй, его выбранному пути и использованию им удачных моментов, он успевал избегать тех маршрутов и времени, где и когда каждая магическая цепь распространяла магические частицы. Если хоть одно телодвижение допустит ошибку, или если воспользоваться случаем на секунду раньше или позже, то существовал риск, что магический круг мог активировать и превратить его в кусок льда. Он будто гулял на острие меча. Будто находился в горячем танце, рука об руку, со смертью. Наконец, через час Фэй пересек 6-звездный ледяной магический круг «Ледяной гнев». За все это время ни одна из множества сложных и опасных магических цепей не сработала. Это была прямо-таки оригинальная разработка в Азероте. Никто не был знаком с такими прохождениями магического круга, как Фэй. «Фух, я смертельно устал». Фэй сел на задницу, начал тяжело дышать, лоб покрылся потом, он весь промок до нитки, как будто только что из воды вылез, а его душевные силы еще больше были изнурены. Стоило хоть о чем-то подумать, как в голове сразу возникала боль, словно туда иглу вставили. За этот короткий час Фэй почувствовал большую досаду и изнеможение, чем при сражении с 4 святыми рыцарями. Целые 60 минут его мысли и ум должны были ежеминутно находиться в высокой концентрации. Каждая мышца на его теле должна была застыть. Держаться в таком напряженном состоянии было намного ужаснее, чем целый месяц сражаться с могучим войском. Если бы не источник сил Фэй из мира Диабло, которые отличались от сил обычных магов, то Фэй бы и 10 минут не продержался. Несмотря на это все, Фэй уже истратил все силы, что даже встать не мог. Его душевные силы зарасходовались, и от этого Фэй ощущал усталость. Он чувствовал, что его душевные силы словно вычерпаны до конца колодец, собирались вот-вот высохнуть. Все-таки сначала надо восстановиться. Фэй за другим выпил зелье здоровья, зелье маны. Ощутил, что душевные силы нисколько не восстановились. Фэй сел, поджав под себя ноги, и начал оттачивать им восстанавливать душевные силы согласно способу закалки душевных сил, описанного в увиденной фиолетовой книге способностей, которую вручила Акаре ему днем. Душевные силы поистине были удивительной вещью. По воспоминаниям о компьютерной игре, сила волшебницы была связана на мане. Очков характеристики энергии увеличивало количество маны. Этот образ совершенствования явно отличался от магов Азерота. Фэй никак не мог поднять свои душевные силы. От этого он мог проводить только 4 часа в мире Диабло. Теперь имелась удивительная фиолетовая книга умений, которую оставили предки лагеря разбойников. Хотя душевные силы медленно увеличивались, так или иначе можно считать, что нашлась надежда на прогресс. Из-за малого накопится больше, и в один прекрасный день душевные силы позволят Фею находиться в мире Диабло 24 часа в сутки. Через 20 минут... Хух. Фэй открыл глаза, выдохнул и почувствовал, как всю усталость как рукой сняла. Ага, теперь намного приятнее. Ого, это... Фэй вдруг остолбенел. Во взгляде промелькнул восторг, потому что он с удивлением обнаружил, что его душевные силы в итоге немало возросли. Раньше было примерно 200 пунктов, а после недавнего совершенствования стало 210. Скорость роста за эти 20 минут намного превышала скорость совершенствования днем в лагере разбойников. В чем дело? Фэй опустил голову и задумался. Пораскинув умом, оставалось только одно объяснение. Когда он проходил через магический круг, он досчитал и дочисто истратил все душевные силы и достиг предела. И в такой ситуации предельного расхода он снова воспользовался методом обучения из удивительной фиолетовой книги умений. Смог при малой затрате сил получить хороший результат, ускорив скорость увеличения душевных сил. Подумав об этом, Фэй взбодрился от отличной идеи. Он нашел наилучший способ быстро увеличить увеличение душевных сил. Таким образом, вполне возможно увеличить душевные силы за короткий промежуток времени, тем самым продлевать время в мире Диабло на убийство монстров и получение новых уровней. Другими словами, у него было еще больше времени, чтобы повысить свою мощь. Тем самым, за короткий промежуток времени он сможет достичь лунного ранга и завершить свою ближайшую цель. И ничего сказать, сбился с ног и в поисках того, что впоследствии нашлось само. Это открытие привело Фэя в восторг. Он с трудом себя успокоил. Он переключился в режим варвара и начал тщательно обыскивать огромную яму, где произошло сражение. Воздух был наполнен остатками ужасной силы. Это была остаточная энергия от сражения двух мощных воинов. Остатки энергии, словно приливы, то появлялись в воздухе, то исчезали. Вскоре Фэй сделал еще одно открытие. Из двух потоков один поток достаточной энергии принадлежал мистическому могущественному воину, который пытался его днем убить в лагерной зоне. Глава 250. Непрерывные потоки крови. С востока на горы надвигались плотные темные облака, накрывая тенью оставшуюся после боя яму размером 4-5 квадратных километров, словно колпаком. Завыванием холодного ветра прерывались воем бродивших во тьме окрестностей чудовищ. Над лавиной то и дело проливались колыхающиеся волны магической энергии. Заблудшие, неосторожные животные то и дело переступали границы магических кругов и мгновенно превращались в пыль. Если кто-то не превращался в лед, а не рассыпался на кусочки, то сгорал дотла, поэтому то и дело вспыхивали магические огни, озарявшие долину. Фэй кружился по полю, словно призрак, неспешно продвигаясь с западного края в центр. В воздухе вспыхивали ледяные огни, словно молнии, или внезапно налетавший со всех сторон смерч поднимал в воздухе осколки, камни и пыль. Это были остаточные волны энергии, оставшиеся после сражения великих мастеров. И так как ее было слишком много, они даже начинали загустевать, порождая эти необычные вспышки, которые были серьезной проблемой даже для мастера шестизвездного уровня, поэтому обстановка была опасная. Фэй в режиме варвара, потому что так он лучше ощущал опасность и буквально шел по острию, раз за разом уворачивался от остаточных энергетических волн, способных стереть ее в порошок. Двое прибыли с запада, один бежал, а другой гнался, и здесь он его все-таки настиг, принудив к схватке. Они оба должны были быть невероятно сильны. Ужасные картины битвы. Сражались эти двое, разрушили все вокруг. Сотрясли землю, обрушили горы. Горы на 5 квадратных километрах вокруг развалились. Множество животных погибли, не успев спастись. После схватки сохранились остатки силы и застыли в воздухе. Следы намерений, кулаков и мечей. Все еще в воздухе, просто ужасно. Схватка была недолгой, не более 10 минут. Вскоре победитель определился. О, тот, который днем закололся, кажется, проиграл. Видимо, он был тяжело ранен. Запах сильно ослабевает. Он опустился до уровня 6 звезд. Кажется, он использовал какую-то секретную технику, чтобы сбежать. Какой же он все-таки этот мастер, так легко развивший его. Кроме того, он, кажется, не стал преследовать его. Фэй добрался до середины поля битвы и исследовал то, что можно было бы узнать о произошедшем сражении. Природное чутье варвара помогало ему обнаруживать слабые остаточные колебания энергии и анализировать произошедшее. Словно опытный охотник, ищущий зверя, он еле заметным следам. Он восстанавливал картину поединка и образовал ее. Тот загадочный мастер экстра-класса проиграл, и это было хорошей новостью для Фэя. По крайней мере, после таких тяжелых ранений ему потребуется восстанавливаться, и он какое-то время не будет преследовать Фэя, что даст ему время и возможность накопить сил. Кто же он, этот таинственный мастер? Почему за ним гнались? И кто был тот победитель? Почему преследовал его? Эти двое не выходили у Фэя из головы. Вскоре он полностью исследовал всю яму и, обнаружив ничего, что имело бы сформировавшееся у него представление о битве, было позор поздно, и он решил уходить. Использовав тот же способ в режиме наставника-волшебницы, Фэй протанцевал обратно, балансируя на грани смерти, и, наконец, осторожно вышел из-за самого западного слабого магического круга. Ярость льда. Чувствуя себя усталым, как собака. Как и в прошлый раз, его духовные силы были истощены. Он переключился в режим убийцы и расставил несколько магических ловушек для защиты. Затем перешел обратно в режим волшебницы и записал фиолетовую книгу «Новый способ развития своих сил», а затем начал увеличивать их. Через 20 минут он открыл глаза и встал, удовлетворенно отметив, что сила возросла до 220 очков. «Быть может, не пройдет и месяца, пока я достигну лунного ранга силы». Фэй убрал магические ловушки, свистнул, вызвав в ответ рык зверей из окрестностей горы Мало, а затем превратился в голубой дым и растаял в сумерках. Не прошло и часа, как начало светить. Если бы Фэй не продолжил исследование магического круга, ему не удалось бы открыть новый способ наращивания силы. Стало холодать. Пару дней назад выпал снег, явно не собиравшийся таять, но еще холоднее погода становилась в настроении людей. Происшествие с убийцей было 3 дня назад, и расследование принцев Аршавина и Домингеса не прекращалось. Белый ужас навис над казармами вассального государств. То и дело кого-то уводили на дознавание. В экстренной ситуации оба принципа пользовались экстренными методами. Солдатам выдавались особые полномочия, так что при малейшем подозрении могли схватить любого человека из 250 вассальных государств. Даже сами короли и то не были полной безопасности. И если бы принцы отдавали приказ, то арестовали бы и короля. Такая железная политика, лучше убить по ошибке 1000, чем пропустить одного, принесла некоторые результаты. На третий день в казармах поползли слухи, что уже известно происхождение убийцы, что он воин, заранее прибывший в столицу из враждебной зениту империи Спартак. Если также выявлены замешанные в вассальном государстве третьего ранга Келло, в государстве четвертого ранга Дисюэ и в государстве пятого ранга Кон, а также еще несколько, всего 6 различных стран, был вынесен смертельный приговор, и все причастные от королей до кухонных поваров были казнены, а их головы надеты на пики и выставлены у 6 ворот казарм как предупреждение. Особенно обсуждали то, что каждый из 3 принцев нашел по 3 государства изменника. Иными словами, в первом раунде борьбы за трон у принцев была ничья. Это обеспокоило сторонников обоих претендентов и тайных и явных интриганов стало еще больше. Император Ясин угасал, никто не знал, сколько он протянет, и, вероятно, он не успел бы передать им кому-то трон. А потому борьба за престол все больше накалялась. Расследование действий наемника уже перешло в недоступную пониманию простым людям плоскость. В короткое время по казармам прокатились волны очисток и казней. Согласно полученным принципе информации, цель убийцы могла стать некоторые представители столичной знати. Кроме того, помимо интриг зависимых стран, были замешаны влиятельные люди столицы, поэтому скоро расправа докатилась и до нее. Вскоре белые городские стены у ворот были увешаны отрубленными головами. Еще недавно это были представители аристократии, влиятельные люди, но все они пали жертвами своих амбиций и жажды власти. Но самым поразительным было то, что, несмотря на напор всех этих репрессий, те загадочные убийцы из Спартака не только не были обнаружены, но, напротив, внезапно дали о себе знать вновь, начав вторую волну ужасных нападений. Руководивший легионом Бурана, один из 10 лучших военных отделений империи, Голо Дани из города Гало, был убит. Единственный сын министра финансов мертв. Беглый убийца напал на отряд имперской армии, погибло более 100 человек. Принцесса Танаша по дороге во дворец подверглась нападению и чуть не погибла. Второй принц Домингес подвергся нападению из засады за пределами дворца. В короткое время жертвами таинственного террориста стало множество известных и влиятельных людей, их близкие. И хотя далеко не все покушения увенчались успехом, но в столице была посеяна паника. Каждый боялся стать следующей жертвой. Такое непростое положение дел привело к тому, что оба принца отправили находящихся при смерти императору Ясину прошение отложить военные учения. Император дал добро. За более чем 20 лет это был первый случай переноса военных состязаний. Все 250 зависимых государств, за исключением уличенных в государственной измене, были расквартированы в казармах и не могли покинуть город под угрозой быть обвиненными в сговоре с изменниками. В то же время, до тех пор хранившие молчание императорские рыцари по приказу императора Ясина начали карательные операции. Атмосфера стала еще ужаснее, каждый день проливалась кровь. Тем не менее, это гнетущее настроение не передалось шамбарцам. Городовые и святые воины под руководством своих начальников усердно тренировались. Торс, Олег и прочие тоже посвятили все время наращиванию своей силы. Фэй не только наращивал мощь за счет убийства чудовища в темном мире, но и каждую ночь пробирался в горы и бродил среди магических кругов, а потом, согласно написанному им в фиолетовой книге способом, наращивал свои духовные силы. Через 6 дней Фэй смог повысить время, которое он мог поиграть в эту игру, с 4 часов до 4 часов 10 минут.